Глава 7. Одну запеканку с яблоками, одну с творогом, сметану отдельно. У прилавка стоял Максим и улыбался. И двойной эспрессо. Капучино терпеть не могу. Я с трудом сдержала улыбку в ответ. Значит, заказывал капучино, чтобы меня позлить? Всегда знала, что у мажора 7 пятниц на неделе, ответила я, протягивая ему кофе. Мы такие, согласился Северинов и отошел. Ивана не наблюдалось. Бедняга, наверное, тяжело пережил 3 дня на хлебе и воде. Теперь пару недель будет приходить в себя наверху. И слава богу, видеть его побитую физиономию не хотелось. Странный разговор на дне рождения Ани я постаралась забыть. Это было не признание в любви, а скорее в одержимости. Макс следил за мной 5 лет, а я его просто не замечала. Ну и что? Теперь вижу. Трудно не заметить, если он постоянно перед глазами, а в бункере народу немного. «Почему ты не приходишь к моим племянникам?» — спросил Северинов на следующий день. «Они ждут». Я смутилась. Матвей и Лиза мне понравились. Мой младший брат был лишь немного старше Матвея. Я боялась лишь того, что Макс опять будет настаивать, а мне придется как-то реагировать, и все выльется в ссору. «Могу принести ужин», — сказала я, ставя перед ним неизменное эспрессо. «Только закажи по сети». «Закажу». Макс улыбнулся и отодвинулся, пропуская следующего. Странный какой-то. Раньше он проводил гораздо больше времени у раздачи, а теперь берет еду и уходит, словно боится лишнего слова. Неужели сделал выводы, и мне больше не нужно опасаться его насмешек? Вечера у меня проходили одинаково. Я доставала из старого рюкзака записи и тетради и принималась за расчеты, пытаясь найти ошибку в проекте. Жаль, что распечатку диплома я оставила в тот день дома. Она бы мне пригодилась. Работы не хватало. Точнее, не хватало работы для мозга. Я привыкла много учиться, а сейчас только расправляю скатерти и раскладываю еду по тарелкам. На экране в глубине кухни появился список комнат, куда нужно отнести завтрак. В каждом апартаменте в коридоре висел сенсорный экран, подключенный к локальной сети бункера. На нем высвечивалось расписание, место работы, время приема пищи для нас, студентов. Спонсоры могли через него выбрать меню и заказать доставку. Других услуг не было. Доставка еды, скорее всего, нужна была пожилым и маленьким детям. Это я поняла недавно. Раньше думала, что так они заставляют нас прислуживать. Иван об этом не раз говорил. Через планшет можно было вызвать врача, охранника, сообщить о драке, воровстве, вандализме и так далее. Например, сегодня утром на моем экране висело объявление об очередном собрании. Таких собраний было 6, по одному в месяц. На 2 нас поздравили с женским днем и Днем России. На других просто показывали данные со спутника и заверяли в нашем счастливом будущем и прекрасном настоящем. Контрастом, так сказать. Я ненавидела подобные сборища. Фотографии вгоняли меня в депрессию на несколько дней. Вулканы погасли, лава остыла, землю перестало штормить. Только пыль и пепел висели в атмосфере, закрывая солнце свинцовыми тучами. Поверхности не было видно, неизвестно, что там и как. Остались ли города, выжили ли люди, сохранились ли животные и растения. «Начну с радостного события», — после приветствия сказала Вероника Сергеевна. Все население бункера, кроме нескольких десятков, маленькие дети и старики-спонсоры, находилось в фойе на 1-м этаже, там, где мы впервые вошли в бункер, там, где навсегда остановились лифты с поверхности. Как всегда, студенты стояли справа, мажоры слева. Более 7 месяцев прошло, а обещанная Вадимом ассимиляция так и не произошла. «Сегодня состоится первая свадьба в новой надежде», продолжала Мальцева. «Я чуть не хлопнула себя по лбу». «Конечно, как я могла забыть? Это не только создание новой ячейки нашего общества, но и первая ласточка новой жизни. Новой надежды. Надежды на будущее, на счастье». «Слишком высокопарно», — пробурчал Павел, стоящий рядом. «Политики всегда этим грешили», — согласился Дима. «Мы все, Катя, Лиза, Маша, Зоя, Дмитрий, Павел и я, стояли вместе. Только Ани не было, она была с женихом». «Я приглашаю молодоженов подняться сюда, на трибуну». Мальцева подозвала Вадима и Аню. На невесте было красивое белое платье, на женихе черный смокинг. Первую свадьбу в бункере решили обставить пафосно. Наряды, кольца, цветы. Даже музыка звучала соответствующая. Рядом насмешливо фыркнул Павел, я же любовалась. Только сейчас поняла, как соскучилась по праздникам, красоте, смеху. «Согласна?» «Согласен?» Звучали риторические вопросы. На лицах и студентов, и мажоров расцветали улыбки. Все смотрели на трибуну и умилялись. Пусть эта показательная свадьба была задумана руководством как акт объединения двух лагерей, без билетников и спонсоров. Задумка работала. Надежда — главное в жизни. И если я в первые дни насмехалась над названием убежища, то теперь понимала, лучшего не придумаешь. Несмотря на все трудности, если мы еще способны радоваться, смеяться, создавать праздники, даже если они проходят в глубоком бункере, вдали от привычного мира, надежда есть. Почувствовав взгляд, я обернулась. Максим Северинов смотрел на меня. Мы синхронно улыбнулись и одновременно сделали шаг навстречу. Павел схватил меня за руку, останавливая. «Куда?» Он проследил за моим взглядом и скривился. «Тоже мажора выбрала. Только второй первой свадьбы уже не будет. Лавры первопроходца у Ани. Ты опоздала. И вряд ли он женится. Если бы не Мальцева с ее объединением, Красницкий бы тоже не женился». «Не неси бред. Мне стало обидно. За Аню, за себя. Они не нашего круга. Мы разных видов. Не смей к нему идти». «Откуда такая ненависть? Мажор отбил любимую? Или перешел дорогу, как той рыдающей девушке на лавочке, отобрав место в университете?» Я молча выдернула руку, отвернулась и пошла к центру зала. Злой взгляд Павла долго буравил мне спину. С Максом мы встретились посередине. «Красивая церемония», — сказал он. «Жениху повезло. Мальцева согласилась открыть кухню и столовую на пару часов, чтобы отметить свадьбу фуршетом». Я кивнула. «Знаю, нам уже объявили. Сейчас мультиповар готовит закуски, выпечку, напитки. Мы с девчонками поможем разложить все по тарелкам. Хорошо, хоть спиртного нет. Драк можно не опасаться». «Будьте счастливы», — закончила Вероника Сергеевна, передавая молодоженам символические свидетельства о браке. «Любите и берегите друг друга». Аня с Вадимом сошли с трибуны. Раздались аплодисменты, крики, шутки насчет помощи жениху в первую брачную ночь. Почти как на настоящей свадьбе. Мальцева улыбалась, глядя сверху. «Помню, как я ее ненавидела. За холодность, безучастность к судьбам погибших наверху. За то, что она ведет себя как бездушный робот. Потом поняла, что только так можно руководить. Отрешившись от эмоций, чувств, сострадания. На ее лице всегда легкая улыбка, в глазах холодный расчет. Даже чужую любовь она использовала в своих целях. А есть ли она любовь?» Слова Павла запали мне в душу. «Вадим — дипломат, будущий политик. Он может убедительно изобразить что угодно. Аня?» «Не знаю. Могла ли она ради великой цели пожертвовать личным счастьем?» «Думаю, да. Она разумная, трезво смотрит на жизнь. Увы, я этого никогда не узнаю». «Давай возьмем вкусненького и навестим твоих племянников», — вдруг предложила я. «Мороженое и шоколад с орехами». «Не хватает триптофана?» — понимающе усмехнулся Северинов. Я кивнула, смущенно отворачиваясь. «Почему я раньше считала его глупцом? Все знают о гормоне радости, но что эта аминокислота называется триптофан — единицы». В столовой мы столкнулись с еще одной традицией. Мажоры дарили молодоженам подарки. Кто что. Кто-то постельное белье, кто-то плед, кто-то посуду, кто-то даже золотые украшения. Для студентов это опять стало проблемой. Пусть Аня и предупредила, чтобы мы не заморачивались, но Маша с Зоей быстро съездили на пятый этаж в оранжерею, где работали, и принесли горшок с халапеньо. Это был наш подарок. Макс подарил коллекционную бутылку вина, в шутку приказав распить ее, закрывшись в спальне, подальше от камер. Поставив на поднос пирожные и мороженое, мы отправились к детям. Представляю, как им скучно сидеть целыми днями в комнате. Пусть Макс говорил, что для них Марьяна, искусственный интеллект, придумывает развлечения, игры, учит, но живое общение она не заменит. Весь вечер мы смотрели образовательные программы о строении Земли. Я и Макс объясняли, если что-то было непонятно. Матвею было интересно, нанесла ли комета непоправимые повреждения планете и сможем ли мы на ней жить дальше. Я успокоила. Сможем. Даже астероид, погубивший динозавров диаметром около 10 километров, не смог ее разрушить, а наша комета всего на несколько километров больше. «Сейчас на Земле вулканическая зима», — добавил Максим. «Но пыль и пепел скоро опустятся, и небо очистится. Еще месяц-два, и все. Со спутника передадут фотографии, данные о химическом составе атмосферы, и мы сможем точно определить дату выхода на поверхность». «И встретим маму?» — спросила Лиза, внимательно нас слушая. «Она нас ждет? Там, наверху?» Мы с Максом переглянулись. Матвей, понимающий, что нас ждет, коротко выдохнул. «Скорее всего, она потерялась», — медленно произнес он, подбирая слова. «Помнишь, как ты в торговом центре? Но мы будем ее искать». Лиза заговорила. «Это хорошо. Но обманывать...» Я гордилась тем, что за всю жизнь не солгала ни разу. А сейчас устыдилась. Сообщить ребенку, что ее мать мертва или жива, одинаково мерзко. За меня эту обязанность взял на себя ее брат».